Владимир Лакшин. Вторая встреча. Воспоминания, портреты, статьи. Москва, советский писатель, 1984 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Вторая встреча. Ольга Леонардовна Книперчехова. Профессор Гудзий. Марк Щеглов, вечный юноша. Игорь Сац. Твардовский. Утренний час. Пан Твардовский. Начало. Война. Так было. За редакторским столом. Луч словесный. Твардовский читатель. Труд мысли. О слове. Песня. На дне моей жизни. Разговоры с Маршаком. Я сам был Россия. Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Его рассказы и письма. О прозе Михаила Булгакова и о нем самом. Книга Владимира Лакшина представляет собой нечто вроде литературной автобиографии критика и писателя. Это своеобразный жанр, позволяющий объединить воспоминания о людях, с которыми посчастливилось встречаться и дружить автору, и рассуждения о книгах ему близких. Вторая встреча от автора. Когда-то я дал прочесть Твардовскому рукопись моих воспоминаний о Маршаке. Он заметил, что находит один наглядный недостаток в мемуаристе — его молодость. «Воспоминания пишут на склоне лет», — наставительно сказал Александр Трифонович, перелистывая рукопись и хитровато взглядывая на меня из-под очков. «Обо мне когда-нибудь напишете?» — спросил он неожиданно после паузы. Времени с той поры прошло немало, и я в заметной мере изжил недостаток, отмеченный Твардовским. И вот, приближаясь к порогу возраста, какой благовоспитанные люди называют зрелым, все чаще испытываю необходимость оглянуться назад, чтобы вспомнить людей, на примере и опыте которых возрос, оставивших след в судьбе и в душе. Каких людей я в мире знал? В них столько страсти было, но их с поверхности зеркал, как будто тряпкой смыло. Хочется повторить вслед за Маршаком. Я смотрю на их фотографии, перечитываю их книги, припоминаю их летучие слова по делу и к случаю, и не уверен, что надо ждать почтенной старости, чтобы рассказать, какими их помню. Боюсь, как бы поздние мемуары не оказались сентиментальным вздохом по отжитой жизни или утехой тщеславия, такими, по выражению Чехова, фальшивыми бриллиантами, как знакомство с знаменитостями. Для меня воспоминания — это способ оглянуться на пути, факт длящейся литературной жизни. И в этом смысле их никогда, наверное, не рано писать, не было бы поздно. А если нужно тому дополнительное оправдание, быть может, меня выручит указание на опыт великих наших предшественников, для которых мемуары, автобиографические записки были всегда средством самосознания. Герцен начал писать записки молодого человека, первый эскиз «Быловые дум», когда ему едва исполнилось 24 года. Пушкин набрасывал программу автобиографических записок еще в кишиневской ссылке, ему было тогда 22. Словом, как говорили древние, вовсе не обязательно уподобляться тому простаку, который дожидается у реки, когда она пронесет все свои воды. Слишком многое мы оставляем на потом, слишком поздно обращаемся к долгу памяти. Разумеется, воспоминания — самый личностный, субъективный жанр. Можно только дивиться, как по-разному видят люди известное лицо, даже если наблюдали его одновременно, общались с ним в те же годы и дни —